Глава 59. Изольда Бежецкая скрылась от глаз публики в самом темном углу демонстрационного зала Дома моды. Ее просто трясло от ярости. Эта взорвавшаяся дрянь Нина ударила ее на глазах у всех. Как она могла так с ней поступить? Ладно, хоть оператор этой вероломной змеи Лидии не успел все заснять, иначе об этом инциденте рассказали бы во всех новостях. Здесь ее и нашла Лариса Шахова. «Прячешься?» — спокойно осведомилась она. «Давно бы уехала, но хочу досмотреть все до конца», — сказала Изольда. «Но ведь конкурс закончился. Твоя протеже одержала победу». «Знаю», — кивнула Изольда. «И рада за девчонку, она далеко пойдет. Но я о другом шоу». «Тебе удалось споить Настике таблетку?» — осклабилась Лариса. «С этим вышла небольшая промашка. Шампанское выпил ее муженек, но ничего страшного. Сюда недавно приехал Денис Логинов, так что обязательно что-то произойдет». «Успехов тебе, дорогая», — усмехнулась Лариса. «А мне пора убираться. За мной по пятам следует Легостаева, а я совсем не хочу с ней встречаться». «Конечно», — кивнула Изольда. «Иди, я потом обо всем тебе расскажу». Лариса быстро огляделась и зашагала к выходу. Архитектор Микаэла Латоева появилась в зале в сопровождении Константина Левина. Кролик Акакий Степанович выглядывал из ее сумочки. Лариса Шахова едва не столкнулась с ними в дверях. «Извините», — буркнула Лариса и торопливо выскользнула из зала. «Какая невоспитанная женщина», — нахмурился Константин. Микаэла озадаченно посмотрела ей вслед. «Снова она?» К ним подскочили Настя и Марина. «Ушла!» — расстроенно воскликнула Легостаева. «Словно знала, что мы на нее охотимся». «Зачем вам понадобилась эта женщина?» — недоуменно спросила Микаэла. «Мы хотели расспросить ее кое о чем», — пояснила Настя. «Узнать, кто она такая». «Я ее хорошо знаю», — ответила вдруг Латоева. Марина и Настя потрясенно на нее уставились. «Откуда?» — спросила Легостаева. «Как-то в молодости я провела пару месяцев в одной психиатрической клинике», — спокойно сказала Микаэла. «Мы тогда как раз только начали общаться с Акакием Степановичем», — она кивнула на своего плюшевого кролика. «А это Мегера, ее зовут Лариса. Работала там старшей медсестрой». «Вы лежали в психушке?» — удивилась Марина. Настя украдкой пихнула ее в бок. «Не все спокойно воспринимают меня такой, какая я есть», — пояснила Микаэла. «Поэтому я просто счастлива, что такой человек наконец нашелся». Она с обожанием взглянула на Константина. Тот с улыбкой погладил ее по руке. «Старшая медсестра в психиатрической клинике?» — сказала Марина. «Кто бы мог подумать?» Мимо них провели Беллу Ольшанскую. Гордей и один из официантов придерживали ее под руки. Белла едва могла переставлять ноги. Настя никогда не видела ее в таком состоянии. «Все в порядке?» — тихо спросила она у Гордея. «В полном», — кивнул Овчаров. «Она просто слегка перебрала. Мы сейчас отвезем ее домой». Марго Кочергина стояла прямо за спиной Сергея Белавина и внимательно прислушивалась к его разговору со Светланой. Они ее совсем не замечали, полностью поглощенные друг другом. «Куда, интересно, делись Ирина с Оксаной?» — произнесла Светлана. «Анна сказала, что произошел небольшой инцидент, но что конкретно случилось?» «Могу спросить у матери», — сказал Сергей. «Она наверняка в курсе». «Побудь со мной еще немного». Светлана взяла его за руку. «Твоя мама меня не любит. Успеешь еще с ней пообщаться?» «Не обращай на нее внимания. Главное, что я люблю тебя». «Я знаю это», — улыбнулась Светлана. «Мне так хорошо с тобой». Сергей обнял ее сзади. «Давай поженимся», — вдруг сказал он. Марго застыла, как громом пораженная. «Что?» — рассмеялась Светлана. «Ты это серьезно? Думаешь, я буду шутить с такими вещами?» Светлана повернулась и недоверчиво на него посмотрела. «Ты правда предлагаешь мне выйти за тебя замуж?» «Конечно. Не зря же ты поймала букет на свадьбе Насти». Светлана с радостным криком бросилась ему на шею. Марго поспешно ретировалась. Она обессиленно опустилась в кресло у стены. Вокруг сновали люди, кто-то здоровался с ней, но она ни на кого не обращала внимания. Сергей сделал предложение этой девке. Он действительно любил ее. «Но нет!» Марго резко встряхнула волосами. «Этому не бывать!» Чехов стоял рядом с Марго и сочувственно кивал окровавленной головой. «А я предупреждал тебя, что такой исход вероятен», — сказал он. «Эта девчонка крепко запустила в него свои когти. Теперь-то он точно будет принадлежать ей». «Нет», — твердо проговорила Марго, — «я этого не допущу». «А что ты сделаешь?» «Последую твоему совету». «Избавишься от нее?» — обрадовался Чехов. «Давно бы так. Только тебе следует соблюдать осторожность. Взгляни туда». Марго повернула голову влево. Там располагалась небольшая кухня, откуда официанты выносили шампанское и подносы с закусками. «Там наверняка найдется что-нибудь острое», — пояснил Чехов. «Скоро народ начнет расходиться. Замани негодяйку на задний двор дома моды. Там тебе никто не помешает. Только постарайся не оставить отпечатки пальцев». «Хороший план», — согласилась Марго. «Не беспокойся. Я буду осторожно».